Плачет у зеркала девушка в черном, трогая пальчиком кости и мышцы. И волны сегодня плехнули напалмом, когда она в метро задремала. Злые потомки еще усмехались, глядя, как девушка тушит ресницы. И как огонь пожирает ей кожу, добавили водки еще и на рожу. Люди сидели, солнце молчали. Мужик красиво так повторил книгу, а глазки у девушки просто кричали. Помните, мы всех морали в книгу. И вот достает эта девушка бритву, и синего зеркала бьет ей по горлу. Чтоб больше не видеть обугленные рожи, и чтобы не помнить кохота злыдни. По зеркалу льются алые реки, вялой руки выпадает убийство. И девушка в черном упала под кресло. Дремать уж не будет, в вагоне, наверное.